Глава 16. Я пытался уговорить Рэнди на последнюю рюмку текилы в баре «Четыре зеленых поля», когда на барной стойке засветился экран моего мобильника. Звонил Сиско. В такой час он еще работал. «Извини, если разбудил, Мик. Думаю, ты не будешь против». «Да без проблем. А что стряслось?» Рэнди включил дневной свет и на всю врубил аудиосистему в надежде выгнать припозднившихся выпивох на улицу. Я поздно успел нажать кнопку «Выключить звук» и соскользнул со стула, чтобы пройти к двери. «Что за фигня?» — спросил Сиску. «Мик, ты еще там?» Я вышел за дверь и включил у телефона звук. «Извини, что-то айфон заглючил. Где ты и что происходит?» «Я в центре, у отеля «Стендарт». Трина Трикс сейчас внутри, работает. Но я звоню не поэтому, это как раз может подождать». Я хотел спросить, как он нашел Трину, однако по голосу понял, что дело срочное. «Ладно, а что тогда ждать не может?» Я снова выключил звук, залез в автомобиль и закрыл за собой дверь. Дурацкая была идея заполировать вино, которое мы пили с Кэндл текилой. Но я чувствовал себя паршиво после того, как от нее ушел, словно облажался, пропустил мяч. Захотелось выжечь неприятные мысли текилой. «Только что позвонил один парень. Он время от времени оказывает мне всякие услуги», — начал Сиску. «Помнишь центр Феррари, о котором я тебе вчера говорил?» «Помню». «Так вот, я там наткнулся на золотую жилу. Куча записей. Они там год хранят все в облаке, в цифровом формате. И нам повезло вдвойне». «Ты разглядел лицо того мужчины в шляпе?» «Нет, ну не настолько, лица еще нет. Но мы просмотрели записи той ночи, и я обнаружил, как проезжают Глория и ее водитель. Потом, четыре машины спустя, проезжает Мустанг, и, похоже, за рулем наш парень». «Хорошо». «Одна из внешних камер направлена на восток, и у нее хорошая дальность съемки. Я на нее переключился и поискал «Мустанг». «Ты достал номер?» «Черт возьми, да, я достал номер. Продиктовал его своему другу, и он только что мне отзвонился, пробил его прямо ночью». Я понимал, что под другом подразумевается информатор из полицейского участка. Очевидно, информатор работал в ночную смену. С посторонними делиться данными из компьютера нельзя, запрещают законы Калифорнии, поэтому я не стал уточнять у Сиску, кто именно предоставил информацию, а просто ждал, когда мне назовут имя. Ну так вот, машина привела прямо к парню по имени Ли Лэнгфорд. И как тебе это понравится, Мик? Он из правоохранительных органов. Это точно, мой друг не нашел в базе его адрес, так защищают копов. И записи по личному транспорту тоже могут блокировать, но он точно из органов. И теперь нужно выяснить, на кого работает и почему следил за Глорией. Я уже узнал, что он не из полиции Лос-Анджелеса. Друг помог. В итоге, Мик, я склоняюсь к мысли, что нашего клиента действительно могли подставить. После того, как Сиско упомянул имя владельца «Мустанга», я его почти не слушал. Мысленно я уже пустился в погоню. Сиско не узнал имя, потому что 8 лет назад на меня еще не работал. Именно тогда я заключил сделку. Глория Дейтон сдала Гектора Мою окружному прокурору, а тот, в свою очередь, сделал финт и передал его федералам. Конечно, к сделке Лэнгфорд был непричастен, зато вокруг этого дела он летал кругами, как стервятник. «Лэнгфорд работал детективом в полиции Глендейла», — сказал я. «А теперь он следователь окружного прокурора». «Ты его знаешь?» «Ну, типа того». Он расследовал убийство Рауля Левина, когда все хотели свалить на меня. А по текущему делу мы встретились на первой явке Лакоса в суд. Сиску присвистнул. «Так что же у нас получается?» Лэнгфорд следил за Глорией Дейтон в ночь ее убийства. По-видимому, он довел ее до дома. И примерно час спустя ее убивают в своей квартире. «А через пару дней на первой явке в суд он тут как тут», — напомнил я. «Его назначают на дело об убийстве Дейтон». «Это не совпадение, Мик». «Таких совпадений не бывает». Я кивнул, хотя в машине был один. «Это подстава», — подтвердил я. «Андре говорит правду». Мне требовалось просмотреть материалы по Глории Дейтон, но они были у Дженнифер Аронсон. Придется подождать до утра. Пока же я пытался вспомнить те дни, когда 8 лет назад впервые встретился с детективом Лэнгфордом и стал главным подозреваемым в убийстве. «Ты сейчас на хвосте у Трины Трикс?» «Да, я проезжал мимо ее квартиры, хотел осмотреться, и раз она вышла из дома. Я проследил ее до отеля. Та же схема, что и у Глории. водитель, ну и все такое, она уже минут 40 в номере. — Ладно, выдвигаюсь к тебе. Хочу с ней поговорить. Немедленно. — Попробуй устроить. — Ты можешь сесть за руль? Похоже, ты малость перебрал. — Я в порядке. Выпью кофе по дороге. — Задержи ее до моего приезда.